Сентябрь. Боб, Эрик и Жуан, уважаемые. Опять мне поступила жалоба на шум. Придется вам его убавлять после 10 часов или приискать себе другое место. И надевайте на себя хоть что-нибудь, когда идете в прачечную. Подумайте о людях из других квартир, которые не так молоды, как вы, должны рано вставать на работу, и в довершение всего они религиозны. И ни то, ни другое, ни третье — не их вина. Искренне ваш, Эндрю Уитакер, компания Уитакера. Милая Ферн, получил новые стихи и фотографии. Они пришли с той же почтой, что и весть о смерти моей матери. Смерть эта не стала неожиданной. Благое провидение могло бы ее послать, хотя в моей душе она, тем не менее, оставила небольшую брешь. Мир накренился под иным углом, и по ночам мне снятся корабли. Значит, я верно угадал. Все дело было в таймере. Новые фотографии гораздо лучше, до такой степени, что одну, ту, где ты с кошкой на диване, я даже поставил у себя на письменном столе. И совершил ошибку. Я, видишь ли, не женат, типичный закоренелый холостяк, и внезапное появление на моем столе привлекательной молодой особы в очень крупном масштабе, и притом в позе, которую иначе не обозначишь как томная, вызвало целый шквал добродушных подначек со стороны кое-кого из персонала, женщин постарше, главным образом. Они, в общем, вполне ничего, и я-то знаю, что все это они шутя, но мне почему-то трудно было скрыть досаду, и отныне твоя фоточка лежит себе спокойно в ящике стола. Не знаю, верно ли я понял смысл, какой ты вкладываешь в слова «обезбашнила нафиг», но я вижу больше непосредственности в этих стихах и снимках, а непосредственность я, как правило, считаю плюсом, поскольку она может подкинуть веские сюрпризы. Сам я люблю удивлять, вдруг сверкну тогда именно, когда все думают, что я засну, или с точностью да наоборот, засну, когда все ждут, что я начну их удивлять. Передай, пожалуйста, мои комплименты своей школьной подруге, только настоящий фотограф умеет так точно почувствовать тот самый миг, когда надо нажать на кнопку. Твоя подруга, я думаю, знакома с творчеством Картье-Брессона, лучшего из фотографов натуральной школы, в которой главное не проморгать, когда надо нажать на кнопку. Примечание. Картье-Брессон Анри, 1908-2004 годы, французский фотограф, классик фотоискусства, издал множество альбомов своих фотографий, иногда с чужими, иногда с собственными текстами. Конец примечания. Если же незнакома, я ей с удовольствием откину альбом, который у меня тут завалялся в офисе. Меня лично эти штуки, в общем, не волнуют. Хочешь, не хочешь, а я заметил, что вдобавок к расслабленной улыбке на лице ты ввела в эти фотографии еще некоторые метаморфозы. Я имею в виду, естественно, твою одежду на том снимке, где ты разоблачаешься, если, конечно, слово «одежда» не слишком громкое для столь ничтожной малости. Вот не думал, что в Руфусе можно купить такое. Нет. Ты просто удивительная девушка, такие противоречия. На днях, беседуя с одним приятелем, я назвал твои ранние стихи ребяческими и скабрёзными, а эти даже не знаю, как и назвать. Что ты читаешь? По-моему, ничего из этой новой порции не надо показывать старому мистеру Кроуфорду. И в самой твоей наружности такой контраст между лицом, большеглазым, юным и всем прочим, удивительно у тебя развитым, сама прекрасно знаешь. И при всем при том, куда смотрят твои родители? Я страшно рад, что ты нашла мой дневник старого похабника, штукенцы, что надо. Хотя одно твое высказывание несколько меня насторожило. Да, я назвал эту историю литературным вымыслом, но отсюда отнюдь не следует, что тут я и где только все накопал или взял прямо с потолка. В особом утонченном, однако же глубинном смысле всякий автор художественного произведения должен стать, нет, должен быть заранее, пусть только в лепрозории собственной фантазии, сразу всеми персонажами, каких он создает или не создает, приоткрывает. Так что я, конечно, в себе пестую, если слово «пестую» здесь более уместно, чем «лелею», все желания и порывы, какие приписываю своему старому похабнику, включая те места, от которых ты прямо балдеешь. Там, где про аптечные резинки или про огурчики и мыло, если я верно тебя понял. А значит, тебе на самом деле понравился рассказ Дальберга Стинта. Я и забыл, что номер с этой вещицей тоже тебе послал. К сожалению, больше ничем не могу тебя порадовать. Рассказ, который ты прочла, единственное его произведение, которое мы напечатали, которое вообще, что бы ты ни было, напечатал, насколько мне известно. Да, ты права, вещь сильная, хотя я не стал бы слишком увлекаться и объявлять его невероятным гением всех времен народов. Теперь-то мне кажется, что это скорее печальный случай. То, что он прислал недавно, настолько слабо, что кое-кто у нас решил, нет, не может быть, чтобы эти рассказы написал он сам. Конечно, хотелось бы дознаться, кто подлинный автор, но напрямик его как-то не спросишь, поскольку он, кажется, лишь весьма условно в своем уме. Раз ты осваивала теннис в летнем лагере, ты, значит, хорошо играешь. Я сам неплохо верчу ракеткой, но кое-кто, оказывается, со мной играет на том основании, что у меня слишком агрессивная подача. Я издаю мыло уже 7 лет. Это требует личных жертв и тягомотнейшей подёнщины, так что иногда хочется все бросить к черту и сосредоточиться на собственной работе, которая в настоящее время беспризорно грудится у меня дома на столе, в коробках, затолканных под кровати, а что до нескольких коротеньких рассказов, те в картотеке, в ящике стола, и его заело напрочь. Вот тут только скажу себе, может, бросишь все это к черту, Энди? Встречаю такой талант, как у тебя, и снова кажется, что игра стоит свеч. Авторы по всей стране, плюс конференции, лекции, доклады. Конечно, разъезжать приходится гораздо больше, чем хотелось бы. Даже сказать тебе не могу, сколько рассказов и стихов я понаписал в гостиничных номерах и аэропортах. Сейчас, кстати, смотрю в свое расписание и вижу, что в том месяце буду проезжать на машине, от Руфуса рукой подать. Можно бы остановиться, поприветствовать тебя или даже встретиться где-нибудь в городе. Возможно, тебе приятно будет со мной побеседовать, выпить чашечку кофе. Надеюсь, я не кажусь тебе навязчивым. Я бы и ракетку прихватил. Ну как? Чистосердечно, Энди. Дорогой Дальберг, по-моему, тебе куда легче было бы располагать к себе людей, если бы ты себя заставил думать еще о ком-то, кроме самого себя. Ты меня подставил под удар, ты даже представить себе не можешь, какие кучи дерьма на меня сыплются после того, как я опубликовал твой рассказ. Конечно, не то чтобы я жалел, что его опубликовал, но куча дерьма есть куча дерьма, и ты мог бы выказать хоть каплю благодарности. Мне грустно и обидно читать то барахло, которое ты без устали мне шлёшь. По-моему, тебе надо бы вспомнить, я далеко не юноша. Я вечно в жутком напряжении, у меня шумы в груди. Может быть, пошел бы ты куда подальше, Энди. Стук в той стенке кузова спугнул грезы Адама. Вдруг прервал паутину его мыслей, совсем как сложно круглый узор плетевого ткача лесного, раскинутый в расистом блеске над укромной тропинкой, вдруг прорывается скучное лицо праздного бродяги. Потом был долгий скребущий звук, это тяжко скользили бревна вниз с грузовика, а звук был знаком Адаму. И еще как знаком, ведь когда он был помоложе и покрепче, он работал на стройке. На миг даже почудилось ему, что он снова на той работе. Вскочил с бугристого запятнанного тюфяка, чуть ли не ожидая: «Вот сейчас увижу свой тяжелый молот на стуле, а рядом сталью подкованные рабочие сапоги». То был, увы, всего лишь новый трюк, какой сыграл жестокий мозг со своим незадачливым владельцем. 3 дня уже Адам не ел ничего, ровным счетом ничего, кроме одичалых ягод, которые находил на берегу. Он ослаб от голода, ноги у него подкосились, и он плашмя рухнул на пол, с тупым стуком ударясь головой о железную кровать. Фло во дворе слышала этот звук, но решила, что 8-пудовый мешок с кормом для кабанчика рухнул оземь, только и всего, ей было это как-то ближе. Адам, наверное, потерял сознание, потому что, когда он вновь открыл глаза, воздух был уже огромно полон гортанным клёкотом газонокосилки. Кляня, на чем свет стоит собственную слабость, кое-как поднялся на ноги, доковылял до окна. Немой, невыразимый гнев подкатил к сердцу. Она кончала уже 5-й ряд, и широкая просека скошенной лужайки скучно протянулась между дорогой и высокой сочной луговой травой. Он узнал девушку на велосипеде. Да, он узнал девушку, которая была на велосипеде, когда он видел ее в прошлый раз. Теперь она сидела на высоком сиденье большой зеленой газонокосилки и, вертя запястьем, умело направляла агрегат туда-сюда. Он заметил, что она косит рядами взад-вперед, что требует полных поворотов машины по окончании каждого ряда, и не чтобы догадаться, воспользоваться куда более эффектным способом козьбы — кругами, постепенно убавляя радиус. Покуда он смотрел, трактор вдруг встал, мотор простонал с печалью чуть ли не человеческой и замер, выпустив белый дымок из-под капота двигателя. «О, черт!» — прочирикала она, и голос у нее был ясный, чистый, звонкий, как вода большого озера, посверкивающего за ее спиной и в свежем свете утра. Гибко скользнула на землю, потом опустилась на четвереньки, вся выгнулась, вся напряглась и полезла под шасси, высвобождать упрямый ком тернистой куманики из-под ведущего вала. На ней были обрезанные джинсы, он заметил. Заметил сильные икры, мускулистые ляжки, плотные маленькие ягодицы. О, как же все его это дразнило! Она на себе заметила его взгляд. Странно жаркий, влажный, будто он ее ласкал глазными яблоками, и она вздрогнула вся от страха, от удовольствия. Фло была уже не маленькая, да, и она знала этот страшный голод, таящийся во взгляде мужчины, у которого нет женщины. Она на себе чувствовала этот взгляд на пустынных улицах Карни, в Небраске, где совсем еще девчонкой работала на почте, замещая почтальона и тем временем готовя диплом по языку и литературе в университете. О, как давно это было! Задолго до того, как медленная смерть матери от рака яичников и несчастный случай с отцом призвали ее назад на ферму, где ждали ее тягучие дни изматывающего труда, одинокие ночи у себя в светелке за чтением Чосера. И вот теперь эти больные куры. И хоть никому, никогда, ни за что бы она в этом не призналась, ей не хватало этих взглядов. Ее странно будоражила мысль, что мужчины, сидя на скамейках и потягивая что-то там из бумажных стаканчиков, перегибаясь с высоких кузовов своих вездеходов и медля у перекрестков на красный свет, ее раздевают на улицах. Она чувствовала, как соблазнительно ремни почтового рюкзака пересекают ее между грудей и дразняще высоко ей задирают юбку. И она знала, что таинственно воздействуя на расстояние, вызывает томление и спазмы в телах, глядящих на нее мужчин. И теперь, распутывая упрямую куманику и водоросли, обвившие ведущий вал, опять она все это почувствовала. Адам вышел на крыльцо, тяжко привалился к стене. Она подошла, обтирая ладони о шорты сзади, встала у нижней ступеньки, посмотрела снизу вверх на него, заметила шишки у него на лбу. «Вы ранены?» сказала, хотя ближе подойти ей что-то помешало, потому что ее настораживал этот стоявший перед ней незнакомец. Ответил он не сразу, он продолжал смотреть, глазами бродя вверх-вниз по ее гибкому стройному телу. Она почувствовала, как эти глаза одну за другой снимают с нее одежды, заметила, вдруг изменились крики чаек. «Стукнулся просто», — проговорил он наконец. Тут она разглядела эти ягодные пятна на руках у него и на губах. Старая индийская легенда ей вспомнилась, и она руки заломила, когда эти глаза вцепились сразу в край рубахи, приподняли ее, чайки орали, словно демоны. «Тьфу ты, Господи! Говно какое!» Фло лежала навзничь в траве высокой, примятой вихрем двух извивающихся тел, два тела, миг назад сросшиеся, впивавшиеся друг в друга в порыве жадной страсти, теперь лежали порознь, истомленные, пустые. Стреляные гильзы вдруг ей вспомнились, стреляные гильзы в поле, валявшиеся после той охоты на голубей. Глянула на облака, плывущие над головой. Куда вы плывете, куда спешите, облака? Что-то тревожило ее в этом мужчине, в этом месте. Что-то было во всем этом странное. Может, просто потому, что вдруг умолкли чайки или... «А где твоя машина?» — спросила томно. Адам резко пружинисто сел, все чувства его вдруг обострились. «Он забыл про машину». Мысленным взором он ее увидел на главной улице небольшого городка, там, где тому назад 3 дня оставил с бензином на 50 центов, как показывал бензометр. Теперь уж поздно, слишком поздно. Представились неизбежные объяснения с эвакуационной службы, и он взглянул на голое тело Фло рядом на траве, как будто бы прощально, как будто бы взглянул в последний раз. «Если стиральная машинка не заводится после внедрения монеты, известите хозяина, нечего по ней колотить». Фантине. Вчера я сидел у себя в кабинете и работал допоздна, как вдруг меня испугал треск разбитого стекла. На полу в гостиной я обнаружил, по-видимому, ваш кирпич. Остроумное предложение, серия оскорбительных открыток, не иначе, каковы я вместе с этим кирпичом припроводил в полицию для анализа. Вы ж не додумались надеть перчатки? С вашей стороны, конечно, благородно мстить за то, что вы считаете моими оскорблениями миссис Фантини, этой коровы. Однако предлагаю вам, получив, уж не знаю, какое удовлетворение получают от метания строительных материалов, от дальнейшего хамства воздержаться. Бдительно ваш Э. Уитакер. Постскриптум. Где мои деньги? Милая Джоли, ну вот, потратив на этой неделе уж не знаю сколько часов на разглядывание фотографий в маминой коробке, я, наконец, нашел его, меня, благодаря прозрачной пластиковой сетке, которую я вызволил из твоего этюдника, прежде чем его вытряхнуть, и что бы тебе стоило послать мне список содержимого. Фотографии я все разложил на кухонном столе. Помещаю, значит, сверху эту сетку и обследую каждое фото через увеличительное стекло, квадратик за квадратиком, осторожно передвигая сетку. Такую технику использует полиция, когда обыскивает дом на предмет обнаружения чего-то очень мелкого, ну, скажем, ничтожного осколка кости жертвы. Воображаемую сетку накидывают на весь дом и осматривают участок за участком, обследовал очередной участок, отметь его и так далее, покуда не останется ни одного участка. Сама понимаешь, в случае с фотографиями следовало прибегнуть именно к такому методу, если только я не был куда-то там отослан и мог бы про это начисто забыть, я непременно бы возник хоть на одной-двух фоточках из этих сотен. Нелепый уволень неловко ловит мяч, грохается с лестницы, спасаясь от огромного воздевшего ремень папаши, дабы вломиться в объектив равнёхонько тогда, когда щелкнет затвор. Конечно, они могли взять это на заметку, принять меры и данный снимок уничтожить, едва вернется от проявщика, но я себя спрашивал, неужели хоть изредка, хоть вдруг нельзя и проморгать. И до какой же степени, я рассуждал, было для них важно мое отсутствие? Неужели уж таки ни разу они не упустили, не прошляпили крохотный осколочек кости? Могли бы не заметить, скажем, что я стою поодаль на заднем плане, может, даже прячусь. Итак, я уселся за кухонный стол, все фотографии были в коробке передо мной на стуле, и я их по одной вытаскивал и изучал, сантиметр за сантиметром, иногда используя кронциркуль, который смастерил из двух карандашей и аптечной резинки, чтобы определять расстояние и масштаб. На каждом снимке после проделанной работы я ставил большое «Н», в смысле, что меня там нет, и в конце концов мои усилия были не напрасны. Я сумел таки себя обнаружить, причем не единожды, а трижды, сначала в виде вазы, потом в виде собаки, а потом в виде незнакомого мальчика, выглядывающего из-за тучной женщины. Смеешься? Я, собственно, не против, смесь себе на здоровье, хотя я и не шучу. Находка первая. Фотография Пэк, 12 лет, в шортиках и схваченном на шее лифчике. Струю воды из садового насоса она направляет на припаркованный у въезда большой черный автомобиль, по-моему, «Ла Сале» 1938 года. Вода рикошетом от машины брызжет ей в лицо. Судя по улыбке, Пэк ничего не имеет против, и этот самый факт плюс шорты с лифчиком мне говорят о том, что в саду стоит жара. Дом, по-моему, в котором мы жили тогда, маячит сзади, двухэтажный, ничем не примечательный дом. В стольких домах мы жили, так часто мы переезжали, что память сберегла лишь груду архитектурных фрагментов. Там дверь, там водянистые разводы на потолке. В данном доме, который на фотографии, я замечаю белые занавесочки на окнах в нижнем этаже, а на окнах в верхнем этаже холщовые шторы, одна совсем спущена. Возможно, кто-то спит в этой комнате, хотя минимальность тени, свернувшаяся в ногах у Пэк, нам говорит о том, что сейчас полдень. Возможно, у него похмелье. А теперь вглядись попристальнее, как я вгляделся, и ты увидишь нечто, кажется, овальной формы, вазу, стоящую на подоконнике внутри, в самом среднем окне второго этажа. На окне металлическая сетка, что в сочетании с малыми размерами снимка не позволяет безошибочно идентифицировать предмет. Стебли, что-то напоминающее цветы, торчат вверху. Я смотрел в лупу. Я чесал в затылке, потом ковырял в носу в поисках ключа, и, наконец, до меня дошло. А с чего я взял, что овальный предмет именно ваза? Почему это с тем же успехом не может быть голова? Почему? И чем больше я смотрел на фотографию, тем больше я буквально... чувствовал, как прижимаюсь носом к металлической сетке, стараясь разглядеть из окна своей душной комнаты, забавлявшуюся насосом Пэк. Знаю, что ты подумала, потому что знаю, как работает твой ум, когда дело доходит до моих идей. Сейчас ты скажешь, ну а цветы? Ты же говоришь, что, кажется, цветы торчат из этого овального вазоподобного предмета на окне. Значит, у тебя цветы из головы растут, ха-ха. Отвечаю, а с чего ты взяла, что это цветы, а не, скажем, перья? Что, если на минуточку себе представить вместо этих цветов индийский головной убор? Ну как? Я не припоминаю, чтобы у меня он был, но, с другой стороны, я и не припоминаю, чтобы у меня его не было. Собственно, я сказал, что эти стеблеподобные предметы похожи на цветы, только потому что именно цветов мы прежде всего ждем от вазы. Но если это голова... Тогда они похожи скорее на перья, а раз они похожи на перья, стало быть, предмет в окне — не что иное, как голова, Маленькая бедная головка, носом прижавшаяся к стенке. Находка вторая. Снова в центре стоит машина, на сей раз микроавтобус, марки которого определить я не могу. Папа и другой мужчина, кто именно не знаю, стоят позади машины. Каждый держит под жабры большую рыбу и высоко поднимает, подставляя фотоаппарату. Оба улыбаются, хотя рыба у того, другого определенно больше папиной. Стараюсь разглядеть, завидует ли папа, но снимок слишком маленький. Однако же замечаю, тот другой держит свою рыбину чуть повыше папы, что, учитывая больше ее размеры, может свидетельствовать, во-первых, о том, что он гордится больше, но может свидетельствовать и о том, что просто он сильнее. Папа в тот период заметно сдал, расплылся, разжирел, у него мешки под глазами, будто его мучит бессонница, как потом и в самом деле было, когда разыгрался его псориаз. За машиной видно озеро. С первого взгляда заворожённый рыбой случайный зритель больше ничего, наверное, не заметит. Но если он вглядится попристальнее, как попристальнее вгляделся я, особенно если воспользуется увеличительным стеклом и приметит принцип сетки, он в конце концов заметит, что нечто или некто стоит на заднем сиденье этого микроавтобуса. На первый взгляд это как будто крупный спаниель. Поскольку наши спринтеры постоянно сменяли один другого, такое толкование нельзя со всей уверенностью исключить. Но, с другой стороны, это с тем же успехом может быть и голова мальчика в ушанке с развязанными и болтающимися ушами. Опять-таки, тот голый факт, что я не помню такой шапки, сам по себе ничего не исключает, поскольку я вообще мало что помню. Если бы всего, что мы не помним, не существовало, а где бы мы были? Конечно, день по многим признакам слишком жаркий для ушанки, но я, может быть, тогда уже стеснялся того, что у меня маловата голова. И вообще, зачем бы спаниелю торчать в машине в такой явно прелестный день? Он сам себе пилит за то, что рыбу не поймал, дуется, превозмогает раздражение. Находка третья. На первый взгляд на фотографии вообще нет никого из моих знакомых. В третий раз в центре сцены стоит машина, только сейчас она, фигурально выражаясь, тесно сплетена с грузовичком. Снимок запечатлел последствия столкновения темного четырехдверного седана с небольшим фургоном. Особенно не повезло седану. Решетка всмятку, ужасно покорежено правое крыло, полицейский склоняется к окну седана, беседуя, очевидно, с тем, кто за рулем, хотя это лицо совершенно от нас скрыто в блеске солнца на ветровом стекле. По тротуару на той стороне улицы, возле небольшого магазинчика, видно заметную толпу. То, что это магазинчик, заключаю по рекламе Кока-Колы. На первый взгляд толпа сплошь состоит исключительно из взрослых. Однако, не позволяя такому впечатлению меня расхолодить, я шаг за шагом продолжаю свою работу с сеткой. Да, тут действительно башмак, тут в самом деле шляпа, тут в самом деле локоть, а тут... О, тут малюсенькое лицо. Выглядывает из-за пышной юбки невероятно толстой тетки. Лицо светловолосого мальчика, лукавого светловолосого мальчика, который, очевидно, не желает попасть на снимок, иначе зачем бы ему прятаться за юбкой этой тетки? Стоял бы и глазел, как все. Знаю, уж я-то стоял бы и глазел, если б только... И вдруг поднимается занавес. Вся сцена меняется, становится совсем другой сценой, как на тех рисунках, где заяц стремительно преображается в утку. Не почему-нибудь, а просто потому, что кто-то сказал: «А, это утка». Подобным образом, как только я сам себе сказал: «Да никакой это не снимок дорожной аварии», сразу отпали седан с фургоном. Превратились в случайный хлам на переднем плане. Лицо же мальчика, теперь скорее испуганное, чем лукавое, выдвинулось в самый центр картины, так сказать, выпрыгнуло, появилось как главный истинный сюжет. Явно это фото было чьей-то попыткой представить документальное свидетельство маме, ловящему прогульщика в школьному надзирателю, что мальчик был не там, где ему полагалось быть, в школе, у дантиста. Я от волнения весь дрожу, закрыл глаза и личико. Пэк, сощурившись за фотоаппаратом, вплывает в поле зрения, а вот она уже ползет под дом, где я, тут как тут, свернулся в грязи у столбика, и пусть она только чуть ближе подойдет, я ей от души накостыляю. Кроме этой моей расследовательской работы, все как-то зыбко. Мой роман, задуманный в комическом ключе, сворачивает куда-то не туда. Он покрывается патиной отчаяния, что едва ли особо развлечет читающую публику. И слишком много времени я убиваю на ничего не делание. На той неделе продал телевизор, свет не включаю, если только совсем уж не припрёт. Оказывается, почти все спокойно можно делать в темноте, а читаю и пишу я после заката редко. Хотелось бы сказать, сижу во тьме и размышляю, но нет, сижу в кромешной тьме и дергаюсь, а в остальное время сижу в зеленой тоске и тоже дергаюсь. Сам не пойму, и почему мои дела вдруг вышли на такую убогую тропу? Вот говорю это и вижу, дела взбираются по узкой стежке среди высоких гор, спешат к перевалу, а перевал уже снегом занесло. Какое решение было неправильное? Или было 5 неправильных решений? Или 1000? Люди любят говорить, что каждый миг нам предоставляет развилку на жизненном пути. Вот я сижу за письменным столом, а могу подойти к окну и получить кирпичом по голове, а могу пойти в парк, встретить хорошенькую женщину, громилу, страхового агента, а то и вовсе никого не встретить. Идя на службу, я сворачиваю на эту улицу, а не на ту, и, возможно, все разом меняется навеки. Ты никогда не думала, что в то самое могло сбыться в обратном направлении? Когда поворачиваешься вспять, на каждом шагу ведь тоже остается выбор. И любая мелочь, воскресающая в памяти, лишь первое звено в той мнемонической цепи, и каждая новая цепь воссоздает другое прошлое, и в результате собирается другой альбом с фотографиями, вскрывается другой сундук с забытым кладом, рождается другое прошлое, которое вдруг приведись и станет прошлым другого, настоящего, другого будущего. Пол уходит у меня из-под ног, 1000 персонажей толпятся на нашей крошечной сцене. Теперь я вижу, могу сказать все, что захочу. Я, оказывается, по маме плачу. Я из-за этого литературного фестиваля дергаюсь, предвижу полный крах. И с этим домом не справляюсь, дальше больше. Все по коробкам разложил, потом пришлось все снова выпотрошить. Теперь пытаюсь снова все запихнуть обратно, беспорядок одолел. И откуда только он берется? Из-под подоконников, сквозь щели в полу, из ламп, через вентиляционные решетки. Прям как нашествие жадных муравьев, только рот открою, и они вываливаются, кишмя кишат по всей рубашке. Целую, Энди.